Глава вторая. Нобелевская премия знает только победителей. Никаких вторых и третьих мест, не говоря уже о более низких рангах. Для общественности так и остается тайной, кто был в действительности номинирован и как проходило голосование. Известно лишь, кто победил. Все решения окончательные, обжалованию не подлежат. Задача выбора лауреатов возлагается на Нобелевские комитеты, по комитету на каждую категорию премии. Альфред Нобель назвал в своем завещании конкретные учреждения, ответственные за это, по ведомствам, даже не спросив их об этом. После смерти Нобеля 10 декабря 1896 года прошло несколько лет, прежде чем все названные институции оказались готовы взять на себя задуманные для них функции, так что впервые Нобелевские премии были вручены лишь в 1901 году. Немцу Вильгельму Конраду Рентгену за открытие X-лучей, названных так им самим, голландцу Якобусу ван Гоффу за выявление закономерности осмотического давления, немцу Эмилю Адольфу фон Берингу за его работы по сыворотной терапии и французскому поэту Сюли Придому. Первая Нобелевская премия мира досталась пополам французу Фредерику Пасси и швейцарцу Анри Жану Дюнану, основателю Красного Креста. С тех пор премии по физике и химии определяет Королевская шведская академия наук. За выбор лауреата в области медицины или психологии отвечает Каролинский институт в Стокгольме. Нобелевская премия по литературе – дело шведской академии, а Нобелевская премия мира определяется комитетом, выбранным норвежским парламентом – Стортинг. В 1968 году шведский государственный банк в память Альфреда Нобеля учредил премию по экономическим наукам, которую с тех пор оспаривают и требуют ее отмены, поскольку она не настоящая Нобелевская премия. Правила выдвижения кандидатов в разных премиях разные. Но два основных правила общие для всех. Во-первых, никто не может выдвинуть самого себя. Во-вторых, выдвигать имеют право как члены комитета, так и предыдущие лауреаты. Кроме того, у каждого Нобелевского комитета по всему миру есть разветвленная сеть контактов с важнейшими институциями в своей области. Этот круг охватывает несколько тысяч персон, которым ежегодно рассылаются письма с просьбой назвать кандидата на Нобелевскую премию. Все выдвижения, которые будут рассматриваться в текущем году, должны быть представлены соответствующему Нобелевскому комитету до 1 февраля. С 1 февраля Нобелевские комитеты приступают к оценке кандидатов. В этом участвуют специально учрежденные в свое время Нобелевские институты, поскольку комитеты из 5 человек не в силах даже просмотреть важнейшую отраслевую литературу, не говоря уже о том, чтобы оценить работы, сделанные кандидатами. Однако и Нобелевский комитет лишь готовит свое решение, но не принимает его. Премию дает, в конце концов, Нобелевское собрание. И задача комитета лишь представить список отобранных кандидатов до заседания в начале октября. На практике рекомендации комитетов в большинстве случаев и предрешают премию. Однако собрание не связано этими рекомендациями и теоретически может выбрать и того, кого комитет вовсе не предлагал. Так, в 1979 году Нобелевское собрание, состоявшее из 50 профессоров Каролинского института, отклонило тогдашнего выдвиженца комитета, о котором теперь известно лишь, что он занимался фундаментальными исследованиями в области биомедицины, и присудила Нобелевскую премию изобретателю компьютерной томографии. Непосредственно после голосования следует знаменитый звонок победителю или победителям, и на пресс-конференции затем объявляют будущих лауреатов. Премия может быть разделена по решению Альфреда Нобеля самая большая между тремя победителями. За исключением Нобелевской премии мира, которая может присуждаться и организациям, и группам, все остальные Нобелевские премии присуждаются только индивидуальным лицам, которые, к тому же, на момент выбора должны быть живыми. Лишь те, кто умирает в промежутке между объявлением в октябре и вручением в декабре, получают Нобелевскую премию посмертно. Последний такой случай был в 1996 году, когда Уильям Спенсер Викри умер от сердечного удара вскоре после объявления о присуждении ему премии в области экономической науки. Денежное вознаграждение Нобелевской премии в размере около 1 миллиона евро одно из самых высоких в мире. И так было всегда. Правда, в первые годы своего существования, до крупных инфляций и мировых войн, номинально она была меньше, но и тогда соответствовала 25-летнему денежному содержанию профессора высшего учебного заведения и представляла, пожалуй, даже большую ценность, чем в наши дни. Нобель хотел, отсюда и революционная по тем временам ориентированность премии на индивидуальные лица, поддержать молодого, подающего большие надежды исследователя или деятеля искусства и сделать его независимым от материальных ограничений. На практике, однако, лауреатами становятся в основном старые мужчины, которые награждаются за давние открытия. Уже многие десятилетия средний возраст Нобелевского лауреата 62 года, а доля женщин среди них 4%. Однако, несмотря на всю критику и враждебность, Нобелевская премия как была, так и остается, может быть, даже больше, чем когда бы то ни было, самой желанной в мире наградой. Это уже институция. Ей не надо ни представлять себя, ни оправдываться, ни отчитываться перед кем бы то ни было. Существует множество премий за множество разнообразных достижений, у некоторых денежная часть даже выше, однако все они бледнеют рядом с Нобелевской премией. Многие решения Нобелевского комитета подвергаются критике, некоторые оказываются и вовсе ошибочными, но это всегда независимые решения. Насколько известно, ни официальное, ни дипломатическое давление никогда не оказывало воздействия на выбор лауреатов. Нобелевский комитет придает особенное значение своей стойкости против лоббирования со стороны заинтересованных кругов. Всем ясно, что если бы однажды дело дошло до подкупленной Нобелевской премии, это означало бы ее конец. Точнее, если бы дело дошло до этого, и об этом стало известно. В тот год, когда что-то пошло неладно, произошел трагический случай. В начале октября McDonnell Douglas 87 компании SAS, набирая разбег для взлета в миланском аэропорту Ленато, врезался в самолет Cessna Business, который из-за густого тумана в это утро заблудился на взлетной полосе. Пассажирский самолет протаранил багажный ангар, развалился на две части и, полностью заправленный для полета в Копенгаген, загорелся. Ни один из 104 пассажиров, среди которых было 56 итальянских граждан, не выжил, равно как и никто из 6 членов экипажа и 4 человек на борту Cessna. В ходе расследования выяснилось, что наземная радарная система аэропорта уже несколько дней не действовала в связи с работами по техническому обслуживанию. Связь между диспетчерской и самолетом Cessna, вопреки международным стандартам, предписывающим использование исключительно английского языка, проходила частично по-итальянски. К тому же диспетчерская не потребовала от пилота Cessna подтверждения своих указаний. Несколько ошибок, каждый из которых можно было избежать, привели к трагической катастрофе. За дискуссиями о недостаточных мерах безопасности миланского аэропорта и общей неразберихе компетенции итальянского авианадзора так и осталось незамеченным, что среди погибших шведских пассажиров было 3 профессора Стокгольмского Каролинского института. Другими словами, 3 члена комитета, которому через несколько дней предстояло принять решение по Нобелевской премии в области медицины.